Глава 5. Талик. Вараста Талик. Альце. 400-й год круга скал. Ночь с 17 на 18 день осенних волн. Очень может быть, Робер бы струсил, то есть в очередной раз убедил себя, что не время и не место. Но за дело взялась какая-то степная тварь. Разбуженный ее воплем Эпине приоткрыл глаза и увидел возле костра Алву. Одного, что все и решил. Иноходец еще немного полежал, придумывая отговорки, не придумал и поднялся. Звезды сообщили, что до подъема еще часа 4, но ворон появлению собеседника вроде бы не удивился. «Садитесь, Эпине», — кивнул он. «Вам что-то нужно?» «Просто проснулся, как и вы». «Я как раз не просыпался». Когда приглашают, садятся. Тем более Алва подвинулся, освобождая место. Каналиец глядел в огонь и думал о чем-то своем. В старой Пине спал его сын, а где-то скитался, если еще скитался, Дикон. Иноходец потер запястье и поежился. Пора было признаваться в подлоге, а значит, говорить о сестре. И Робер сказал. «Рока, Катарина не умерла родами. Ее убили. Ричард Огдал. Он решил, что сестра виновата в гибели Альдо. Одна дрянь устроила так, чтобы Дикон подслушал разговор Катари со Штанцлером, а дурак не так понял. Или сестра в самом деле что-то сказала про Ракана. Она его почти ненавидела, а Дикон молился на святого Алана и на верность». «Огдалы...» Алва улыбнулся. «Будь это кто-то другой, это выглядело бы чудовищно. Штанцлер ушел от королевы ни с чем, но за смертью». «Да, старую сволочь прикончили почти сразу. Рок, и что вы сделаете, если найдете Дикона?» «Убью». «Так говорят о завтраке, сапогах, сбруе». «Я бы советовал вам поступить так же, но вы все равно сделаете по-своему. Вы не попробовали убить даже меня. А ведь это было не в пример легче. Не самоубийство, выбор». «Легче? После Сагранны? После Дракко?» «Конечно, за спасенную, дважды спасенную жизнь и лучшего в мире коня убивают». «Думайте, что хотите, но я рад, что вы живы. А ведь когда Альдо вынуждал меня командовать этой подлостью, казнью, я чуть не бросил все к змею и не убрался домой. Как вам выкрутили руки?» «Все тем же Диконом. Если бы я отказался, к эшафоту бы отправили его. Боюсь, мальчишка не удержал бы мерзавцев Люра». «Боюсь, живым при таком раскладе остался бы как раз я», — пожал плечами ворон. «Молодой Прит надеялся вытерпеть убийство короля и заложников, но прикончить меня он бы не дал. В свою очередь, я бы не позволил убить Фердинанда из Прутов. Пришлось бы прорываться, а леворуки упрям». «Ладно, чего не сделано, того не сделано. Кто-то жив, кто-то нет. И никто, по большому счету, не виноват, потому что хотел другого и хорошего. Обычно это называют судьбой». «Судьба», — вдруг припомнил Робер, — «Звездный иней». «Да», — почти весело подтвердил ворон. «Есть такая песенка. Любопытно, где вы ее слышали?» «Я не слышал, но Пьетро, секретарь Леви, рассказывал, как вы пели. Рок, и будь здесь Леви, он бы сказал вам. Он бы сумел». «Да, кардинал бы сумел. Он находил слова для всех, кроме Альдо. Но для него кардинал ничего не искал. Души надо спасать лишь до некоторого предела. Анакс свой предел перешагнул еще в Агарисе. За отсутствующих говорить просто. Алва был по-прежнему спокоен, но Робер как-то понял, что Леви ему жаль. Еще проще говорить за покойников. Клирики с такой легкостью говорят за Создателя, что на его счет можно предположить худшее. И вы предполагаете? Нет. Почему бы Создателю не создать, а потом не побыть мудрым, всеблагим, вечным и отсутствующим? Какое-то время, правда. Человеческое. Звезд выдумка не переживет. Она не переживет даже какой-нибудь чумы, выморившей тех, кто ее породил. Если Создатель выдуман, выдуманный враг, а в него вы верите. Леворукова я, по крайней мере, видел. Правда, теперь не уверен, что оценил его правильно. Все-таки мы на редкость предвзяты. Он так и глядел в огонь, а звезды по-прежнему обещали несколько часов тьмы. Но это ничего не значило. Мог проснуться любой из Адуанов, или того хуже, Валме. Самым же глупым было, что Робер не понимал, нужно ли лезть в чужую душу. Сестра так до конца и не призналась, Арока явился из ниоткуда и тут же подхватил дочь от Гемара. Только Итери напоминает Катари. Так бывает, вроде бы и не похоже, а не вспоминать нельзя. «Рока, можете послать меня к змею, но у вас что-то было с Итери?» «Скорее, есть». Ворон соизволил оторвать взгляд от костра. «Желаете узнать что-то еще?» «Нет». Разговор чудовищный, но Алва готов говорить. «Хочу сказать, вернее, должен. Берите флягу, плащи и идемте. Незачем будет лишних, а лишние сейчас все, кроме котика». Волкодав считал так же, а за спиной у Алвы уже была гитара. Они молча и долго куда-то шли, потом блеснула вода. «Стелите», — велел ворон, — «костра не будет, гореть нечему». «Есть месяц», — зачем-то напомнил Пине. Он сам затеял этот разговор, значит, ему и пить с вороном, пить и говорить. Валмея не знал Катари, а дуаны вообще ничего не знают. А он не представляет, с чего начать. «Рока, я дал открытый лист маркизу Солигану. Он обещал отвлечь мародеров, но требовал бумагу. Я подписал». «И правильно. Солигану можно доверять, когда приличные люди становятся опасны. А лишнего вашим именем он не натворит. Только своим». «Но вам-то он подлость сделал». «Мне?» — Рока провел по струнам. «Не подскажете, когда?» «На суде». «А, забавно, но Рамон оказал мне услугу, в отличие от тех, кто пытался превратить суд в суд». «Вы называете клевету услугой?» «В данном случае. Когда мы переворачивали Гальтару. До нее, вернее, до них. Кстати, не так уж и далеко. Жаль, мы торопимся. Вам бы там могло понравиться». «Так вот, когда мы полезли в подземелье, я в поисках вчерашнего дня, а Солиган того, что у него купит, разговор зашел о древнем правосудии. Для меня гальтарщина была в диковинку, а маркиз уже спелся с Капульгизайлем. Не помню, с чего началось, но Рамон упомянул о праве не признавшего своей вины осужденного на бой с обвинителями, сколько б тех ни было. Я пришел в восторг». «Солиган это не просто запомнил. Он вовремя вспомнил и понял, к чему я веду». «В отличие от мэтра Инглса». Засыпающая река ловила осколки света и пыталась их унести. Черная вода, черное небо, немного серебра, зимнего и лунного, и тихий струнный перебор. Словно растущий месяц захотел что-то объяснить. «Рока?» «Да». «Катарина ничего мне не завещала. Она умирала без сознания. Ее последние слова были про маки. Про маки Эпине. Только городу нужна была хоть какая-то власть. Я подбил Леви и Никола на ложь. Мы скрыли убийство, а я объявил себя проимператором. Но это вранье. Было враньем до получения вашего приказа». «Никоим образом. Вы бы стали опекуном Аларии и Октавия и без моей записки. Ведь кроме вас не годился никто. Нам могут сниться маки, а могут гранатовые рощи, но мы просыпаемся, и цветы кончаются. Остаются города и армии». «Наверное. Города, армии и долги, которые нужно платить. Иногда говорить страшно, но Леви говорил. И как же я теперь ему благодарен? У меня так не выйдет, но я должен. Сестра мертва. Если есть рассвет, она там, а вы здесь. Рока, Катари любила вас, а вы ведь тоже любите. Только вы прежде меня догадались, что наша с вами любовь убивает. Мы — кукушата по неволе. Мы не хотим приносить беду, но она идет за нами, и мы начинаем бояться любить. И удираем, думая спасти тех, кого любим, но права на это у нас нет. Наши женщины хотят быть с нами. Как мы у них это отнимем? Спросите графиню Савиньяк, она скажет, что страшнее всего не потерять, а не найти. Лучше ослепнуть, чем никогда не видеть, и лучше хоть короткое, но счастье, чем заполненная хламом пустота. Сестру не вернешь, но вы-то живы, для вас ничего не кончено. Год назад я думал, у меня ничего не будет, потом встретил Марианну. Все вышло так странно. Она хотела спасти вас, сговорилась с висельниками, они меня попытались захватить. Я отбился и не стал выдавать баронессу. А дальше... Дальше я полюбил, и мне ответили. Даже если меня завтра убьют, даже если золотые земли сожрет чума, мы нашли друг друга, и вы найдете. Только не бегите от счастья, потому что оно может кончиться. И не подбирайте тех, кто вам не нужен». Слова иссякли как-то сразу, будто бокал опустел. Вышло путано и глупо, хотя, пока говорилось, все казалось связанным и правильным. Робер, словно проснувшись, провел рукой по лицу, что делать дальше он не представлял. «Извините, я вам никто, вы не обязаны меня слушать. Вы — самое малое, человек, которому можно доверить лошадь и Аларию». Алва поднял голову. На гитару он больше не смотрел. «Я тоже собирался вам кое-что сказать, и тоже о любви. Вы мне помогли, если, конечно, сами верите тому, что сейчас наговорили». «Верю», — растерялся находец. «В это не веришь, это Лея Астрапа, если б только здесь был Левий. Нельзя вечно прятать боль, и забывать тоже нельзя. То есть можно и нужно, но всякую дрянь. Лучшее остается с нами и становится нами, а любовь — лучшее, что бывает с людьми». «Да, вы в самом деле прониклись. Пейте. Прямо сейчас». «А вы?» «Мне это нужно меньше. Есть одна песенка. Как-то я играл ее всю ночь, чтобы унять судьбу. Утром я увидел, что гитара в крови, но судьба продолжала смеяться. Я сыграл ее смех». «Или плач. С этой судьбой никогда ничего не поймешь, поэтому и приходится решать. За нее, за себя, за других. Живите, Эпина. Так говорят аллаты. Так говорит жизнь. Мариана умерла, Робер. Ошибка исключена. С баронессой были Пьетро и графиня Савиньяк. Они тоже рассчитывали на Левия, но кардинала нет. А я не стану повторять то, что и так уже в вас. Просто слушайте про звездный иней и пейте, пока можете. Назад я вас донесу». Савиньяка разбудила не то резкая боль в плече, не то собственный вскрик, приснившийся, как и боль. Маршал потянулся и провел пальцами по оставшемуся от пока единственной приличной раны рубцу. Спать не хотелось. А вот от женщины он сейчас не отказался бы. Почти от любой. И она бы осталась довольна, даже Фрида, которой пришлось бы забыть о дневных желаниях и надеждах. В предместье, где стояли вороны и где заночевал проимператор, наверняка бы сыскалась вышивальщица. И даже не одна. Но обсуждение заля укрепляет целомудрие. Вечер утонул в делах, зато ночь напомнила о жизни, которая не только и не столько война. Оставалось поднять Шарли, который наверняка знал, в какие двери здесь стучат, но чужими дорогами Ли ходил редко. Проимператор усмехнулся и встал с ненужно широкой постели. Искушения преследовали Савиньяка лет с пяти. Одним он по некоторым размышлениям уступал, с другими успешно справлялся. А сегодня обойтись без красотки было нетрудно. Маршал зажег свечу и разыскал флягу с гаунасской можжевеловой. Хлебнул, запил ледяной водой, понял, что холодно, оделся, подошел к окну. Светлая от снега улочка тянулась в никуда. Небытие было мнимым, но вынырни из лиловатой тьмы некто без тени, Леонель не удивился бы и не испугался. Интересно, как любят выходцы? Хотят они, видимо, того же, что и при жизни, а Рамона жаждал сквитаться с тещей. Гизелла рвалась мстить, если не про императору, то не залезшему ради птиченьки в полковую казну отцу. В сказках нечисть держит свои тайны при себе, и сказочников понять можно, откровения мелких душонок не напугают. А выходцами холода, похоже, становится исключительно дрянь. К счастью, не вся. Савиньяк напоследок вгляделся в нежелавшую подсказывать ночь и рывком сдвинул пестрые занавески. Заль и бесноватые были важнее мертвых поганцев с точки зрения логики. Но когда по миру катается шар судеб, логика меняется. Можно было растопить печь самому или кликнуть ординарца, можно было развернуть карту или еще выпить и все-таки уснуть. Тем паче завтрашнюю ночь он уже отдал. Вот бы к ставшей залогом заглянул еще и Достославный, но так вряд ли повезет. Проимператор с усмешкой глянул на пустую постель и вышел. Дремавшие в передней комнате парни Уиллера затрясли головами. Они все еще числились за Редингом, хотя после говна у родное начальство видели нечасто. «Едем», — объявил Леонель, и закатные кошки взялись за плащи. Стукнул засов, лицо обожгло пока еще легким морозцем, сонно и босовито гавкнул пес. Грато маршал не седлал, просто стоял и смотрел на алую блуждающую звезду, которую впору считать своей. Зимой звезды ярче, ночи темней, а сон глубже. Зимой не воюют, а пьют вино и любят женщин. повезет своих единственных. Нет, каких подвернуться. В холода спешить некуда, вот воины и отдыхают, набираясь сил. О весне думают лишь полководцы, но мысли Савиньяка крутились вокруг выходцев, хотя смысла на первый взгляд в этом не имелось ни малейшего. С гадючкой Фогдахе было покончено, оставалось объяснить случившееся, и сперва это удавалось, пусть и с натяжкой. Больше других, знавшийся свернувшимися, Прид считал, что кто-то, вероятнее всего полковник или его дочь, сам того не осознавая, исполнил некое условие. Это наложилось на мстительный нрав девицы, а дурная смерть в доме Селины открыла новорожденному выходцу дверь. Смерть была дурной, потому что управляющего обманули, пустив в ход имя боевого товарища. «Монсьёр, ваш конь!» «Хорошо. Мариски — существа нежные, но Грата привык к длинным переходам, и потом он был со своим человеком. Лошади и солдаты, если знать, как с ними обращаться, пойдут до конца, потому их и нужно беречь, по возможности». «Уиллер?» «Да, монсьёр». Одна из черных теней за спиной приближается, становится человеком. «Навещая госпожу Фогдахе, вы приняли меры против выходцев. Какие именно?» «Да обычные. Рябинка, свечи, ну и заговор. Здешние местные помнят, но с акадский крепче». «Вряд ли девица знает алацкий». «Она... То есть зачем ей? Кошка напаскудившая, брысь всяк поймет. Только не вернуться ей после такого-то». «Вы когда-нибудь слышали, чтобы выходец останавливал выходца?» «Нет, монсеньор, они поодиночке ходить должны». «Одна беда. Холодные не всегда знают, кому и что должны. Как, впрочем, и горячие. Твой долг — сделать то, на что ты способен. Твой долг — не браться за то, для чего ты не годишься. Так имей же разум отличить первое от второго. Ты справился с каданцами, с Фридрихом, с Хайнрихом. Ведь сделать потомственного врага больше, чем союзником, победить дважды — его и себя. И с Рудольфом ты справился, и про зелень понял больше других. Больше. Стакан больше наперстка, только Грата из него не напоить. Дорога была белой, чистой и ровной, как жизнь скучной девственницы. Жизнь Гизеллы Фогдахе пронеслась грязной короткой речонкой, жизнь графини Борн стыла жутким голодным болотом. Дочь хромого полковника не могла быть сильнее Габриэлы. Кудлатая паршивка не убивала собственными руками и не баловалась магией. Злобы в ней хватало, но злобы визгливой и глупой. Да и умерла девица без затей. Однако встала именно она. Причем именно встала. Поганку никто не поднимал. Будь иначе, остывшая служила бы поднявшему. Она бросилась обделывать свои делишки. До признания Мелхан Савиньяк еще принимал доводы Придда. Габриэла умерла случайно и быстро, ничего не поняв. Гизелла знала, что ее ждет, и неистово хотела отомстить. Ей повезло с Арно, который умудрился слегка влюбиться и стал доступен. Райнштайнер именно так и выразился. Но вспомнить сказку или легенду, где мертвеца поднимает одна лишь ненависть, ни барон, ни спрут не смогли. Всегда присутствовало либо колдовство, либо вольно или невольно нарушенная клятва, либо нечто запредельно мерзкое. С Рамоной было проще. Мать не сомневалась, что священника с унаром убил капитан Лаик, а потом направо и налево божился, что ничего не знает. Доклялся. Свина увели. В доме кое-что сгнило, но больше всего досталось слугам и от чего-то конюшне. Уведший Супры, Пауло, ограничился убийцей. Ну так и Зоя Гастаки не тронула бордонскую родню. При этом покойная дама чего-то хотела от Алвы, а кто-то, явно похожий на пропавшего Нара, дважды являлся Мелхан. Первая встреча еще могла быть случайной. Выходца тянуло то, что творилось в доме. Люди, вернувшихся не за ними, не видят, но девушку связали с оставшимся в баре ножом. Скорее всего, это и позволило отыскать Гагани в Хексберг. Не зря же пропавший Унар явился с достославным, чья смерть вряд ли была простой и приятной. Ни странная пара, ни Зоя не забыли себя и рвались спасать живых. А Рамона тоже не забыл. Рожа из багровой стала белой, но свин остался свином. Наплевал на какой-то приказ, узнал бывшего питомца и попытался его стравить с неким герцогом, которому не желает ни служить, ни отдавать Селину. При этом заботливый папенька сходу справился с Гизеллой, А ведь та, в отличие от Габриэлы Борн, сумела вернуться. Уиллер, вам было приказано остаться на пожаре. Почему вы не выполнили приказ? Мы... Монсеньор, я догадался, куда и зачем вы направились. Я испугался, что вы без ничего, а с выходцами шутить нельзя. Почему вы не доложили про рябину сразу? Не сообразил. А как занялось, ягоды... Ну, засветились словно. Тут до меня и доперло. Только вас не догнать уже было. Я распорядился, как и что, наломал рябинки и в казармы. А приказ я нарушил. Что да, то да. Думали, чем это для вас обернется? Когда за вами бежал, нет, не думал. Не до того было. Но высовываться, если не припечет, не собирался. Но когда ваш теньент с девкой дохлой наладился, пришлось его придержать. Так думали или нет? Ну, как полковника волок, думал, что наградите, а потом в надор спровадите. И чтоб лучше ни того и ни другого. Ну, будто не было ничего. «Мечта обманутой девицы», — медленно произнес Лионель. «Будто ничего не было». Что бы сказал Райнштайнер, если б знал все? Баронская обстоятельность вцепилась бы в наименее туманное, то есть в герцога, и причину, по которой капитан Лаик не желает отдавать тому Селину. Живую. Свин, остыв, не забыл свою мечту взобраться на самый верх. Ему мало быть отцом королевы Холода там. Он должен отыграться тут, то есть посрамить ставшую графиней тещу. Для этого Селине надо стать не меньше, чем герцогиней, причем без помощи деда. И пусть старая Грымза рвет завитые волосенки. Чтобы торжество состоялось, все должны быть живы. И в первую очередь теща и дочь, которую Рамона явно любит. Он не пытается никого уводить и подсобывает Селине золото манли. Приданое есть, дело за женихом. Но холостые герцоги, короли и принцы наперечет, особенно в Талиге. Ответ напрашивался, но соглашаться Савиньяк не спешил, выискивая другие возможности. Мертвый Рамона сошелся с сестрой Бордонского дожа. Так почему бы ему не поискать зятя за границей? Хайнрих с Бруно — старики. Они не годятся. Как не годятся женатые дриксонские герцоги. Но у тех есть наследники, тот же Руперт. Графиня Креденьи протянет еще лет 10. За это время случится многое, только Рамона ждать не желает. И при этом кого-то очень не любит. Этот кто-то явно жив, поскольку может жениться на Селине. При этом ему должен служить выходец. И он носит корону, которую граф Савиньяк при желании может отобрать. Вот тогда Рамона возликует и даст согласие на брак. Значит, это не гаивский арест и вряд ли кагетский Баата. С ними Рамоне делить нечего. Как и со Спрутом, который начальнику Лаик не досаждал. Шабли подбросил печать Сузы-Музы Калиньяру, Савиньяку, Руфиано и Придду. Мэр знал, кого ненавистный начальник считает важными персонами. Приды к таковым, несомненно, относились. И Валентину Свин дочь бы отдал. Что ж, остается лишь один герцог, злость на которого перевешивает ненависть к теще. Герцог, чье место при определенных обстоятельствах займет глава дома Савиньяк. Займет, но еще не занял. Получивший шенкеля Грато рванул наметом. Не успевший стать глубоким, снег скачки не мешал, только глушил топот. Если не Аллар, то Алва. Если не Алва, то Ноймаринин, а затем Савиньяк, причем становящийся герцогом. Рока что-то сделал и погиб на глазах Валме. Виконт виделся с отцом, а Бертрам пишет обо всем, кроме Алвы. Хотя при встрече наверняка бы сказал и о нем. Все сходится. Только тот, кого должен обойти Савиньяк, не остыл. Копыта взрывают снег. Пляшут над головой зимние звезды. Фульгаты отстают, не могут не отстать. Но один все равно впереди. Тот, кто нужен, и нечего откладывать. «Стоим, дружок, стоим и ждем». Грату недоволен. «Так хорошо скакали, и на тебе! Ничего, сейчас подскачем дальше». После того, что устроил Рока, выходцы присмирели. Только Зоя прорвалась к Луизе из страха потерять любимого. «Любимый Арамона! Ха!» — как сказал бы сам Свин. «Но для несчастной, то есть, наконец-то, счастливой бордонки, он — все». «В самом деле все, потому что выходцы гибнут окончательно и знают это». Нет у них надежды на что-то неведомое. А вот в старую жизнь они лезут. Кто из мести, кто из любви. «Монсеньор, звали или показалось?» «Звал, но пока помолчите». Грата со вздохом пускается шагом. Уиллер пристраивается рядом второй тенью. Мертвый завистник по привычке расстрадался бы, что одним все, а другим ничего. У выходцев только и есть, что прихватили, уходя. Хоть мысли, хоть чувства, хоть одежду. Габриэла взяла с собой столько зла, что Гизелле и не снилось. Будь у графини Борн возможность погубить хотя бы сестру, она бы погубила. Да ненависть, как, впрочем, и всегда, оказалась слабее любви. Зоя прорвалась, пусть и потеряв все пуговицы. Габриэла, при всей ее силе, нет. Прошло несколько недель, и выходцы объявились в Аконе. Причем Гизелла вернулась, даже не оцарапавшись. А свина бьют корчи из-за какого-то герцога. Живого. И еще этот закат, который слишком тянул к себе, чтобы от этого отмахиваться. Закат в канун даже не дня, часа рождения Россио. Если есть лишь один ответ, значит, он верен. Если есть хоть один шанс, его нужно использовать. Уиллер, вам не нравится, что выслеживать Заля отправили Бавара? Ну, капитан впервые на память Лионеля замялся. Как сказать, Бруно-то два раза прозевали. Переправы Мельников-Луг? Они. Вы бы такой ошибки не совершили? Может, и совершил бы, если б служил у старика. Не сочтите за лесть, только вы счастливчик. А Фокварзов? Ну, не его этот год, хоть тресни. Хорошо. Даже если оно бред, что с того? Без Уиллера армия обойдется. А если кто и отыщет ветер в поле, то Аладский Катиара. Я поручаю вам перехватить регента Талига, герцога Алва. Известно, что он с небольшим эскортом направляется из Варасты в нашу сторону. Очень вероятно, что по дороге Алва захочет узнать, что творится в Аларии. Ваше дело — вручить ему мое письмо и проводить, куда он сочтет нужным. Отправляться завтра, не позднее полудня. Выйдем. Монета взлетела и встала на ребро. Но если Рока вернулся, он будет здесь. Не вернулся, здесь уже есть ты. Будил котик куда лучше Герарда. Марселю в голову не приходило сказать волкодаву что-то обидное или повернуться на другой бок. Будучи облизан и поняв, что это не дивный сон, а самая настоящая ночь с месяцем и звездами, виконт безропотно выпутался из одеял и огляделся. У костра торчал лишь дежурный Адуан, а спящих ног было явно меньше, чем следовало. «И что?» — спросил Марсель. Котик шумно задышал и попятился, давая понять, что надо куда-то тащиться. Встревоженным волкодав не выглядел, но был настойчив. Захотелось подробностей, и Марсель шепотом окликнул караульного. Все было предсказуемо. Непонятно, с чего поднявшийся Эпине подсел к размышлявшему Алве, они малость поговорили, потом ворон позвал котика, и они куда-то ушли. Алва с гитарой и находец с флягами. «Это очень лирично, прогулка в ночи», пробормотал виконт и немедленно пресек разгоняющийся вздор. Котик улыбнулся и ухватил хозяина за штанину. Он поторапливал. Однако идти во тьму с пустыми руками в Алме не собирался. Сапине осталось бы взять пустую флягу. А уж едой он точно не озаботился. В Алме как мог исправил упущение и, прихватив заодно одеяло, последовал за волкодавом. Прогулка особого удовольствия не доставила, но ногу виконт не подвернул. А когда ночь раскололась, ай-яй-яй, струнным звоном, на душе стало совсем спокойно. Алва обнаружился на берегу речки, из которой вечером поили коней. Сперва виконту показалось, что ворон один. Затем он увидел красноречивый, прикрытый плащом, парой плащей, холмик. «Что с ним?» — полюбопытствовал Валме, выискивая, куда бросить свое одеяло. «Пьян, и уже не умер». «Так ты рассказал?» «Да, пришлось к слову, не к моему». «Рока, ты был бестактен». «Видимо. Эпине собрался меня утешать, я дал ему завестись и отправил по собственным следам. Накрой его еще одним». «Я тоже хотел тебя утешать», — напомнил Марсель, выполняя приказ. «И тоже из-за Катарины. Но я хотя бы спросил разрешения. Мясо будешь? С вином?» «Все равно оно последнее, а речка противная». «Чем?» — Алва отложил гитару. Он ничего не имел против второго ужина. Или все-таки завтрака. «Местом», — пояснил Валме. «Не объедешь, придется купаться». «Нет», — обрадовал Рока, нарезая мясо казарским кинжалом. «Где-то есть брод?» «Бата был бы тронут. Я про его подарок». Можешь ему написать, а нам в любом случае на северо-запад». «Куда?» — не понял Марсель. «Мы разве не в Гальтару?» «Не в Гальтару». Ворон провел пальцем по клинку, словно стер лунный свет. «Ты же собрался туда, где нет дыры, и был святой Адриан», напомнил Валме, ожидавший от древней столицы всяческих пакостей, но ощутивший непонятное разочарование. «Опять же, древнее величие. Один раз я там уже ничего не нашел, а с нашим снаряжением внутрь не попасть, разве что на стены полюбоваться. Но это радость скорее для бакранов». «То есть Мэгнус поднимется?» «Нет, восхитится. Ты можешь заставить котика пасти пине и гонять Ларака, если наш влюбленный от тебя сбежит?» «Могу». «Постой, почему от меня?» «Иначе он будет изливать свои надежды пине, и вот это в самом деле будет бестактно. Тебе придется занять графа хотя бы на первых порах». «Фу!» — от возмущения Валме чуть не поперхнулся кровью. «Твое здоровье. Жаль, я не при пузе. С ним я дипломатичнее. Но чужой страсти Роберы впрямь не вынесет. Грустно все получилось. Они с Марианной друг другу подходили, это даже Коко признал». «Дело прошлое. Но почему ты бегал от звезды Алари? Она всяко не хуже Этери. Про пантерк я и вовсе молчу. Лисичка — дочь от Гемара». Алва, спасибо то ли звездам, то ли вину после Кассеры, и не думал огрызаться. «Если со мной что-то случится, но по несчастливому стечению обстоятельств я останусь жив, Этери уйдет. К мужу, если тот успеет стать хотя бы пристойным герцогом, к другому регенту или маршалу. И при этом озаботиться, чтобы новый любовник не слишком уступал мне». «Нет». Марсель сам удивился тому, до какой степени он не поверил. «Такое объяснение может понравиться, но ты сказал Этери, что она напоминает Катарину, а королева исхитрилась не бросить ни тебя, ни Фердинанда, ни Талик». «Да, ее величеству удалось меня напугать», не моргнув глазом, признался Рока. «Вдруг она бы осталась сузником или, того хуже, калекой? А уж как осталась бы Марианна. Поэтому обе не для меня. Львица должна уходить к сильному, а львы — издыхать в одиночку. Верность в беде к одной агонии прибавляет другую, хотя некоторые и считают ее счастьем». «Маменька считала бы». «А давненько они не пили, как люди. Все дела да дела». «Попробуй иначе получить полностью и навсегда то, что приходилось делить и что можно потерять. Я не про папеньку. Он, обезножив, не дал себя съесть. А графиня Савиньяк не стала бы глодать мужа, даже подхвати он 4 подагры. Елена не станет. Я ей, кстати говоря, 3 письма написал. А вот Робер был бы счастлив, если бы его посадили в гнездо и начали любить. Не все, конечно, а Марианна. Вспомним?» «Почему нет?» Алва зашвырнул опустевшую бутылку в реку и потянулся за флягой. «Зря мы не взяли все, что давал Хорхе». «Мы?» На сей раз Валмея хоть и возмутился, но не захлебнулся. «Это ты все бросаешь. Чуть без гитары не уехал, карты не взял. Неудобно все же с этим проигрышем вышло. Но кто же знал, что Киллиан проведал о делишках Коко, а тот юркнул за папеньку? Дескать, Марианна согласна, но сейчас с ней наследник Валмонов, так что надо ждать». «Ожидающий в чистоте открывает дверь в рассвет», — напомнил Рока. «И ожидание Киллиана вряд ли бы затянулось. Если Солиган не ошибался в бароне, а барон в Солигане». «Именно. А я чуть все не испортил. Слушай, давно хотел тебе сказать. Это было? Тебя пора убивать?» «Нет, тебя, но нельзя. И вообще, из-за того, за что тебя надо убить. Ну, есть же разница между чужой женой или там клелией и бедой. Девушка в окошке, девушка в окошке. А девушку на стене не хочешь? Мне Конор все рассказал». «А мне нет. Где беда и что я натворил?» «Да не знаю я, как ее зовут, но там никто не родился, и теперь из малышки собрались делать коргу. С черепом». «А, вот ты про кого». «Именно». Такого праведного гнева Марсель не испытывал давно, с самой дыры. «Если ты из-за проклятия, то это подлость. А если никто не родился из-за излома, то потом все выйдет, нужно только коргу унять. Если на то пошло, я могу тебя заменить, только ты обоснуй. Пусть бакраны поймут, что так надо. Валмоны не прокляты, бастарды у меня точно есть, а девочку жалко. Ну, не с такими глазами таскать череп на палке». «Похоже, Конор тебе не рассказывал, а рисовал. Просто я видел ее брата. Он еще и поет. Ты, кстати, мог слышать, когда лез из дыры». «Она тоже пела, так что ты не ошибся. Постой, я ведь на песню шел. Где, как, не помню, но Песня, да, была. А потом звезда и еще женщина кричала. Женщина? Какая? Откуда мне знать? Я и про песню-то лишь сейчас вспомнил. Тогда все казалось таким обыденным. Пьяные дамы, разлитый мансай. Рокко задумчиво отхлебнул. Вино после кассеры — это больше, чем просто кассеры, но сегодня я заслужил. Кассеры после вина, которые после кассеры, возвышает. Временно, — уточнил Рокко. Ничего против возвышения он не имел. Фляга пустела, струны звенели. Речка, через которую стало не нужно плыть, делалась все симпатичней. Валме даже захотелось попросить у нее прощения. Не успелось. «Раф!» — тихонько наябедничал котик, и Марсель перевел. «Кто-то идет. Знакомый, но не свой. А такой у Готти здесь только один». Ларак появился минут через пять под чарующий согранский напев. При виде печального даже ночью графа Рокко кивнул, но гитару не отложил. Неурочный гость немного потоптался и отвесил учтивый полупоклон. «Герцог Алва». Начало было многообещающим. «Я пришел к вам как к регенту Талига и как к повелителю. Это было бы моей просьбой, если бы я не являлась вашим долгом. Да, вы враг людей чести, но вы один из них, увы. Я не вправе сказать «из нас». Ваш род старше моего. Вы потомок повелителя ветра, хоть и по чужеземной линии. Герцог Эпине меня поддержит, как только...» «Проснется», — подсказал Алва. «Занятно, но мы с иноходцем вспоминали тех, кто говорит за покойных отсутствующих. О спящих мы как-то не подумали. Так в чем дело?» «Я надеялся, что повелитель молнии герцог Эпине с вами и примет участие. Виконт Валме, это касается вещей, которые вас не касаются. Они не касались бы и меня, но волю судеб... После гибели Эгмонта я был вынужден согласиться, хотя не имею никакого права, но я был самым приемлемым для кузины. Герцог, вы не должны допустить, чтобы древнейший род, род повелителей скал, иссяк. Его судьба повисла на тонкой нити, где-то скитается одинокий мальчик. Найдите его. Он не может быть виновней Эпине. А вы его не только простили, но и сделали проимператор Маларии. Дикон, герцог Огдал не поднимал восстание. На нем нет крови, он всего лишь верен тому, что впитал с молоком матери». «Простите», — перебил Алва, «неужели герцогиня Огдал выкармливала сына сама?» «О, конечно же, нет. Это недопустимо. Я имел в виду...» «Изящная словесность допускает подобные обороты. Герцог, умоляю вас, проявите то милосердие, о котором говорил мой несчастный сын. Реджинальд признался, однажды вы уже спасли Дикона, и он был к вам так привязан. Когда мальчик в последний раз был в Надоре, он защищал вас перед кузиной. Если б не возвращение истинного короля, верность которому у Огдала в крови, Ричард остался бы с вами и принял из ваших рук звание рыцаря. Случилось несчастье, но оно случилось со всеми. Отчего же мальчик должен платить дороже других? Эпине проимператор. Прида вы произвели в полковнике, а Дикон, которого вы знали лучше других, — изгнанник. Его нужно вернуть, чтобы он возродил Надор. Талигоя немыслимо без повелителей скал. Я осознаю, что мои слова для вас значат мало. Я, по сути, никто». «Отчего же никто?» — не согласился Алва. «Вы — наказание. Мое надорское наказание, начавшееся со святого Эгмонта и дорвавшееся до последней, четвертой ипостаси». «Я...» — заметался Эйвон. «Я не понимаю». «Все очень просто», — Алва прижал струны. «Скалам, по вашему утверждению, нужен повелитель, а Надору — герцог». «Так и будет. С этой ночи вы и то, и другое». «Я не должен. Я не вправе принять имя Огдал, и я не могу стать повелителем скал». «Нет, это я не могу. Больше. Теперь повелевать скалами будут лараки, но под именем Надора. Логично и, кажется, безопасно для Талига». «Я сказал, вы услышали».